Глава четвертая. Появляется горошинка. Вскоре братья и сестры оставили любые попытки научить Деспиро мышиным повадкам. Зряшное это было занятие. Так что Деспиро оказался предоставлен сам себе и совершенно свободен. Дни он проводил, как ему заблагорассудится. Бродил по замку и мечтательно смотрел на свет, струившийся сквозь разноцветные стекла. Еще он ходил в библиотеку и перечитывал сказку о прекрасной девушке и рыцаре, который вызволил ее из беды. Главное же, он в конце концов понял, откуда берется этот сладкий, как мед, звук. Это была музыка. Сам король Филипп играл на гитаре и пел по вечерам перед сном для своей дочери, принцессы Горошинки. Мышонок прятался за стенкой принцессиной спальни и слушал во все уши. Или нет? Он слушал сердцем. От гитарного перебора, от голоса короля сердце теснило, душу распирало, а внутри становилось как-то по-особенному легко. «Чудо!» — повторял мышонок. «Чудо! Точно в раю, точно медом по сердцу». Стремясь расслышать каждую ноту, Деспиро однажды высунул из норки левое ухо, а потом и правое. Вдруг он что-нибудь упустит? Вскоре он, сам того не заметив, высунул и лапки. Сперва одну, а потом и другую. А после... Мышонок даже сам не понял, как это произошло, но, боясь пропустить даже ползвука, он весь, целиком вылез из норки. Деспиро хотел быть поближе к музыке. Вообще-то он знал, что делать это не положено. Хотя он не очень-то обременял себя мышиными правилами, но один, самый главный закон, обычно соблюдал неукоснительно. Никогда, ни при каких обстоятельствах не попадайся на глаза людям. Но музыка. Во всем виновата музыка. Из-за музыки он совершенно потерял голову и утратил даже те немногие мышиные инстинкты, которыми наделила его природа. И вот теперь он стоял посреди спальни, на виду у людей. И востроглазая принцесса Горошинка его, конечно же, очень скоро заметила. «Папа!» — воскликнула она. «Смотри, мышка!» Король умолк и прищурился. Он был близорук, то есть с трудом различал то, что не находилось прямо у него под носом. «Где мышка?» — спросил он. «Вот же!» — ответила принцесса и показала пальцем на Деспиро. «Ха, милая моя горошинка, это никакая не мышка», — сказал король. «Это просто жучок. Таких маленьких мышек не бывает». «Нет, папочка, это мышка!» «Жучок», — твердо сказал король. Он любил, чтобы за ним всегда оставалось последнее слово. «Мышонок!» — не отступалась Горошинка, которая прекрасно знала, что права. Деспиро же начал понимать, что совершил непростительную ошибку, и задрожал от ушей до пят, и чихнул, и уже собрался было бухнуться в обморок. «Он нас боится!» — сообразила Горошинка. «Посмотри, папа, он весь дрожит. Знаешь, по-моему, мышонок хотел послушать музыку. Сыграй еще что-нибудь». «Хм, ты хочешь, чтобы король играл для жучка?» Король озадаченно наморщил лоб. «Хм, думаешь, так и подобает? Тебе не кажется, что мир перевернется с ног на голову и покатится в тартарары, если короли будут петь для жучков?» «Папа, но я же тебе объяснила! Это не жук, а мышонок. Ну, спой, ну, пожалуйста!» «Ладно, изволь. Если это доставит тебе удовольствие, я, король, готов петь для жучка». «Для мышонка!» — упорствовала Горошинка. Ее отец поправил на голове тяжелую золотую корону, откашлялся, ударил по струнам и затянул песню про звездопад. И песня эта оказалась такой же сладкой и тягучей, как лившийся сквозь витражи свет. Она завораживала, как сказка из книжки в библиотеке. Диспиро позабыл все свои страхи. Он хотел одного — слушать музыку. Мышонок подполз ближе, еще ближе, и скоро, читатель, он уже сидел у самых ног короля.